Глава восьмая. Эпиграф. Сидя за столом, не придвигайтесь к нему слишком близко, но и не отсаживайтесь слишком далеко. Не облокачивайтесь на стол. Светский этикет только дамам позволяет ненадолго опереться о стол запястьями рук. Не разговаривайте с полным ртом. Не жестикулируйте, особенно если у вас в руках столовые приборы. Девочки, книга для вас. Правила хорошего тона. Издательство АСТ, Киев, 2011 год. Тимур тихой тенью скользнул в приоткрытую дверь. Через несколько секунд за ним вышли Вадим и Клава. В конце коридора они увидели уткнувшегося носом в угол здоровяка. Видимо, это и был тот самый охранник, который сторожил вход в корчму со стороны гостиничного коридора. Но против Рымжанова у него не было шансов. Подготовка в центре подразумевала наивысший уровень владения боевыми искусствами. Малахов глянул на Тимура, стоявшего рядом со стойкой регистраторши, которая, похоже, ничего не заметила. Жестом показал «Оставайтесь пока на месте» и вышел на улицу. Прямо у порога гостиницы стоял грязный белый лимузин «Хаммер». Дверцы были распахнуты, а внутри сидели несколько человек, неприятные даже в сумраке салона внешности. Один из них немедленно выскочил наружу и подошел к Малахову. «Тебе чего надо?» – наглым голосом спросил охранник. «Да вот подышать вышел. Весна же», – беззаботно ответил Вадим. «Что ты мне мозги паришь? Тебе выйти разрешили? Вам же всем ушлепкам сказано было час назад. Сидеть бояться. На землю, руки за голову. Я кому сказал?» Охранник двинулся к Малахову с совершенно определенными целями. Вадим сделал неуловимое движение рукой, так, чтобы пола куртки чуть отошла в сторону, обнажая кобуру. «Руки! Кому я сказал? Бандит кобуру увидел?» Но не испугался. «У меня к тебе и твоим друзьям предложение». Малахов спокойно глядел на охранника и не собирался ни руки на голову, ни лежать бояться. «Сейчас вы все немедленно сваливайте отсюда. Считай до трех». «Да я тебя!» – зарычал бандит. Что он собирался сделать, выяснить не удалось. В лицо бандиту смотрел ствол. И калибр оружия не оставлял никаких иллюзий. «Медленно повернись ко мне спиной», – процедил сквозь зубы Малахов, – «и иди к своей машине». Но тут Вадим увидел, как сидящие в джипе бандиты оживились и неловко в тесноте салона полезли за оружием. На мгновение Малахов отвел ствол от вышедшего наружу охранника и одну за другой послал четыре пули внутрь «Хаммера». Его пистолет работал практически беззвучно, небольшой глушитель полностью гасил звуки. Воспользовавшись тем, что Вадим отвел пистолет от его лица, первый бандит потянулся за своим оружием. Церемониться с ним Малахов тоже не стал. Потом он вернулся в здание гостиницы и кивнул своим друзьям. Путь свободен. Первой в корчму проникла Клава, укрытая от чужих взглядов, шляпкой. Следом за ней вошли Тимур и Малахов. Не останавливаясь, они сразу же направились к столу, где сидел Буза. Тот, естественно, не ожидал, что в корчму кто-то войдет без его разрешения. Буза попытался резко встать, но неведомая, как ему показалось, сила вернула его на место. У него за спиной же стояла Клавдия и контролировала все движения бандита. «Так, мужик, дай поговорить», – не очень вежливо попросил Малахов человека, который сидел рядом с Бузой. «Только не надо». Тимур успел ударить собеседника Бузы по руке. С тяжелым стуком на пол упал револьвер. Тимур без всякого уважения выволок за шиворот мужика в ватнике из-за стола. Тот деморализованный особо не сопротивлялся. «Не надо шалить, мы поговорить пришли». Малахов обыскал строптивого мужика и, убедившись, что другого оружия у него нет, не сильно толкнул его в сторону от стола. «Иди, товарищ, выпей чаю за другим столиком». Буза все это время сидел мертвенно-бледный. Мелкий царек, вынесенный на бандитский трон обстоятельствами, он давно уже привык к положению хозяина, которого боятся холопы. А эти люди пугали его. Они его совершенно не боялись, и кроме того, Буза понимал, что это они вчера уничтожили его банду за несколько секунд. А может, он понимал, что сейчас и ему вполне может прийти конец. «Ну вот что, Буза, садись здесь», – Вадим указал бандиту место напротив окна и сел за столик так, чтобы его лицо оставалось в тени. «Поговорить надо». Деморализованный бандит, не отводя глаз от Малахова, пересел на соседний стул. «А ты понимаешь, фрая, что ты дальше этой столовки и шага не сделаешь? Не знаю, как ты вошел, но выйти тебе мои ребята не дадут». Буза от страха не мог говорить нормально и попытался запугать собеседника сам. «Ты что, мля, вообще за поц такой? Турист столичный, что ли? Я тот, кто твоих людей сегодня утром положил у железки. Ты же сам уже это понял. Вадим смотрел прямо в глаза Бузе, стараясь следить за его психологическим состоянием. Бузе стало совсем страшно, до тошноты. У нее забегали глаза в поисках помощи со стороны, но помощь не приходила. «Чего тебе надо от меня?» – буркнул бандит. «Нет, это я хочу знать, что тебе от меня надо. С каких таких кренделей ты почти всех своих людей, да еще две вертушки наемные на меня с друзьями пустил? Вы так всегда туристов встречаете? Тебе хабара жалко?» «Приказ был», – хмуро выдавил из себя Буза. Потом помолчал и спросил. «А барлоговцев тоже ты?» «Да сколько там тех барлоговцев?» – усмехнулся Малыгин. «А барлоги что, тоже приказ был?» «Нам всем приказали. Дальше знака не пускать». «Как-то слабо верится, что вам, таким крутым, здесь в зоне, может кто-то приказы давать». «Много ты знаешь», – Буза сверкнул глазами. Во взгляде мелькнула злоба и беспомощность. «Так кто приказал?» «Я сейчас все брошу и скажу тебе, да? Мне жить охота. А ты, шустрый, видать, не совсем понимаешь, куда приехал. Стреляешь быстро, так найдется, кто побыстрее тебя курок давит». Буза почувствовал, что его сразу не будут убивать, и, как любой другой бандит, решил, что это проявление слабости противника. А раз так, надо нападать, хотя бы на словах. «Ну не говори. Хотя непонятно, чего ты боишься, что я могу сделать твоему боссу? Ведь если он таким, как ты, и барлога приказы дает, видать, власти у него много». «Ни хрена ты не сделаешь. Думаешь, зона – это бабские посиделки? Думаешь, мы ради хабара, что эти сталкеры гребут, тут сидим? Работа у нас тут, работа. Чтобы такая сивота вроде тебя не залезла куда не следует. И начальство у нас есть, только далеко сидит». «Уж не сферу ли сторожите часом?» Малахов сам удивился этой догадке. «Не твое дело. Вали отсюда, пока цел». Буза решил, что он победил. «Хреново вы ее сторожите», — продолжил Малахов. «А тебе, любезный, я так скажу. Сейчас ты тихо выйдешь отсюда, погрузишь своих телков, бывших, в машину и свалишь дальше, чем видишь. Понял?» «Это в смысле?» «На, посмотри». Малахов отдернул штору с окна за спиной. Снаружи было хорошо видно джип и лежащий возле него труп. «Погрузишь, увезешь всех. И того, что в коридоре стоял. Незачем тут разводить колумбарий». «Ну ты влип точно!» – Буза резко вскочил, словно собирался порвать руками всех присутствующих. Но, не увидев страха у врага, никем не удерживаемый, быстро вышел из корчмы. «Не уберет, сволочь!» – пробормотал Тимур и отправился вслед за бандитом. Рымжанов остановился возле столика, где сидел давешний собеседник Бузы. Тимур сказал ему что-то краткое, и тот немедленно шмыгнул вон из зала. «Ну что, Клава, что скажешь?» – Малахов пристал и пододвинул женщине стул. «Хорошая игрушка». Клава повертела в руке шляпку и положила ее на стол. «Жучок я ему прицепила на пальто, так что теперь он далеко не убежит. А вообще мерзкий тип. Амеба, но с амбициями». «А со сферой ты угадал. Он дернулся, когда о ней услыхал. Слушай, надо поесть нормально». «Зина!» – Малахов громко позвал официантку. Та, словно ждала сигнала, кинулась к столу. «Чего изволите?» – склонилась в ожидании Зина. «Вчерашний ужин научил Зину вежливости. А сегодняшний инцидент с Бузой вообще заставил Зину стать образцом услужливости». «Так, нам ужин на троих, сама понимаешь, хороший. И еще в номер отнеси, и водочки. В номер на двоих накрой, у нас там гость». «Как скажете», — Зина попыталась сделать книксин и чуть не упала. Через мгновение она вернулась с подносом, на котором лежали белоснежные салфетки, вилки, ножи и плетеная корзинка с хлебом. Зина не очень ловко разложила приборы и также стремительно скрылась на кухне. «Вот за что я тебя ценю, даже, можно сказать, люблю, так за твое умение находить общий язык с обслуживающим персоналом». Малахов развернул салфетку и положил ее на колени. Та была накрахмалена до хруста. «А салфетки у них прям гремучие», — Клава постучала своей салфеткой по столу. «В чем они их вымачивают?» «Не продолжай», — засмеялся Вадим. Тут к ним присоединился Тимур. Он рассказал, что Бузаев прям хотел бросить своих покойников и смыться. Но Тимур вежливо настоял на первоначальном плане. Мужик, которого выперли вместе с Бузой, помог погрузить. Правда, Буза уехал без своего собеседника. Тот клялся, что он никакого отношения к Бузе не имеет, что у него свои легальные дела в зоне и вообще он тут проездом. Впрочем, и ему Тимур маячок на ватник повесил, так, на всякий случай. Заодно Рымжанов поднялся в номере и сказал Тельбизу, чтобы он запустил мониторинг по маячкам. Корчма, который с момента прихода туда Малахова с товарищами хранила тревожное молчание, ожила. Присутствие бандитов, а потом и разборки с ними, парализовали посетителей. Сейчас зал гудел, клиенты, в основном сталкеры, расслаблялись. За каждым из столиков весело болтали местные, громко произносились нескладные тосты. Посетители время от времени кидали любопытные взгляды на чужаков, но без всякой агрессии. То, что сегодня в зоне был перекупщик, сказывалось во всем. Для многочисленных и денежных по случаю клиентов было приготовлено особое меню. Такой же изысканный выбор предложили Малахову с друзьями. Ужин начался с черной икры, которую Зина принесла в хрустальной вазочке на льду. Водка была не в стеклянном, а тоже в хрустальном графине. Хлеб свежайший, с хрустящей корочкой. Потом что-то ароматное в кокотницах, бараньи отбивные и воздушное пюре. Прибежавший ближе к концу ужина хозяин предложил за счет заведения киевский торт, который сегодня привезли прямо из фабрик имени Карла Маркса. «А что, разве фабрика называется не Рошес?» – спросил Малахов. Киевский торт на всем постсоветском пространстве оставался всегда экзотикой. Но события последних 20 лет приучили людей к тому, что настоящий торт делается только Рошесом, остальное – подделка. «Ну как можно? Кондитерская фабрика в честь повешенного?» Хозяин деланно всплеснул руками. «Вы знаете, в Киеве все старые названия вернули, и улицам, и площадям. А вы давно в Киеве были? Говорят, как унию с Россией подписали, так на Крещатике опять стало хорошо. Даже жлобья нету, как раньше. Вы знаете, я так этот город любил, но пришлось уехать перед войной. Вот заработаю здесь на квартиру и вернусь. Всю жизнь мечтал на Левашовской жить». «Спасибо, несите тортик», – прервал Тимур словоохотливого корчмаря. Тот понял и убежал на кухню давать указания. «Ну что, может, с тягой побеседуем?» Клава все это время краем глаза следила за сталкером, которого показал им на мониторе Сухой. «А то спать уже охота. Тимур, не пригласишь ли товарища к нам на кофе?» Малахов кивнул в сторону окна, где тяга уныло цедил пиво. «Запросто». Тимур легко встал и, чуть прихрамывая, пошел к столику. Он склонился на секунду возле сталкера и что-то ему сказал. Тот с достоинством кивнул и, как ни в чем не бывало, продолжил пить свое пиво. «Они сейчас допьют и соизволят». Тимур вернулся на свое место. «Что с ногой?» – строго спросила Клава. «Да ерунда, в лесу поцарапался. Саднит слегка, надо потом продезинфицировать. Ерунда». «Так, Тимур, немедленно в номер, анализы сделай и обработай». Малахов был категоричен. «Мы тут сами разберемся». «Да ерунда, Вадим, и тортика хочется», – отшутился Рымжанов. «Я ведь врач, понимаю, что к чему». «Врачу, исцелись и сам. Тимур, если ты хромаешь, это уже не шутки. Давай, а тортик мы тебе принесем». Тимур сделал вид, что сильно расстроен, и ушел в номер. Сталкер Тяга подошел к столу минут через 5. Скорее всего, выдерживал паузу для важности. «Я Тяга. Я точно знаю, где можно хороший хабар найти», – протянул он руку Малахову. На Клаву посмотрел, как на пустое место. «А Сухой что, с вами уже не ходит?» – продемонстрировал осведомленность сталкер. Тяга был мужчиной лет 30. Его бритый по сталкерской моде череп покрывала тонкая вязаная шапочка. Армейские брюки с множеством карманов были почти новые, а вместо берцев, которых тут щеголяло большинство, на нем были желтые ботинки, судя по фирменному клейму, «Катерпиллер». Да и куртка-ветровка поверх натовского свитера у него была не из дешевых. Щегольская амуниция говорила о том, что дела у сталкера идут хорошо. «Я беру из кабара все, что мне нужно. Еще вам останется. И 100 баксов в час», — сообщил сталкер. Тяга говорил резкими рубленными фразами, тоном не терпящих никаких возражений. «Сядь!» – Малахов кивнул на свободный стул. «Мы о другом хотим поговорить». Тяга не стал возражать, однако чувствовал, что он недоволен. Пришлые не были обычными клиентами, как его и предупреждали другие сталкеры. «Ты с Гаслом знаком?» – Малахов дождался, пока Тяга устроится за столом. «Ну, допустим, знаком. Тут вообще все со всеми знакомы. Как его найти?» «А он хочет, чтобы его нашли?» Тяга говорил, глядя в пространство, не желая встречаться взглядом с собеседниками. «Говорят, у него проблемы какие-то?» Вадим не ответил на вопрос. «А кому сейчас легко?» – философски процедил сталкер. «Но мы бы с ним встретились, и ему стало бы легче». В разговор вмешалась Клава. Сталкер перевел безразличный взгляд из никуда на Клавдию. При этом он смотрел на женщину так, будто только что ее увидел. Клава держала за черенок блестящую кофейную ложечку и слегка раскачивала ее, как маятник. Тяга словно приклеился к этим однообразным движениям глазами. «Ты же понимаешь, мы здесь для того, чтобы помогать людям. Мы ведь свои». Голос у Клавдии был монотонным, без каких-либо эмоций или оттенков. «И для тебя очень важно, чтобы мы и тебе помогли, и твоему товарищу важно». «Важно», – не отводя глаз от ложечки, ответил Тяга. Напора, с которым он начал беседу, в его голосе уже не было. «Ну вот и помоги своему товарищу, ведь у него сейчас проблемы, а ты ему поможешь». Малахов в какой-то момент и сам почувствовал непреодолимое желание все бросить и срочно помогать всем сталкерам, находящимся в затруднительном положении. Но немедленно стряхнул с себя психологическое цепенение. Он знал, на что способна Клава. «Ты с нами поговоришь, мы свои. Нам ничего ни от тебя, ни от Гасла не надо. А потом ты пойдешь и Гаслу поможешь. Правильно?» «Правильно». Тяга с радостью согласился с очевидным. «А куда ты сейчас пойдешь?» «Помогать Гаслу», – весело кивнул сталкер. «А где он?» «У него берлога есть. Он раньше нормально жил, а теперь совсем в зоне поселился. И никого не водит. Повел одну группу, она потом пропала. Вернулся такой, странный. Сначала говорил, что теперь все хорошо будет, а потом все. Вот это надо Гаслу передать от нас. Передашь, оно ему поможет». Клава протянула Тяге спичечный коробок. Внутри него среди спичек был спрятан маячок. «Отнесешь?» «Отнесу, это же поможет Гаслу». Малахов с удовлетворением отметил, что Клава полностью контролировала психополе сталкера. «А вот сейчас ты пойдешь на свое место, закажешь себе еще пиво. Как тебе его принесут, ты сразу же забудешь о нас и о нашем разговоре. Ты будешь только помнить, что надо завтра пойти и помочь Гаслу. Вставай и иди». Тяга немедленно поднялся и направился к своему столу. Там он все так же отрешенно постучал пальцем по пустой пивной кружке, привлекая внимание официантки. Зина принесла перемену пива. Тяга, как только увидел полную кружку, встрепенулся, словно получил щелчок по носу, и увлеченно продолжил поглощать кислую оболонь, словно это был редкий английский белый орел. «Легко работать, если у человека установки правильные», – Клава улыбнулась. «Тяга – мужик, в общем, добрый и, наверное, на сталкерский манер порядочный, так что раскрутить его казалось крайне просто. Всегда бы так. Тут принесли тортик и кофе». Глава 9. Эпиграф. Фирма «Биоток» осуществляет деклопацию тараканов на дому заказчика. Антикризисные цены. Из объявления. Тимур смотрел на данные из микролаборатории и морщился. Что-то не так? Герман подошел сзади к Рымжанову и заглядывал через плечо. «Я даже не знаю, что не так». Тимур ткнул пальцем в дисплей. «Анализ крови показывает отсутствие воспаления, но с другой стороны...» «Что с другой стороны?» «Да кажется, там что-то не так с софтом. Эта байда не распознает мою кровь». Тимур в сердцах нажал кнопку перезагрузки. «В каком смысле?» – не понял Гера. «Ну, у нас-то все собственные параметры тут по многу раз забиты, и анализатор сам по себе отслеживает изменения в крови каждого члена группы. А тут дает анализ и говорит, что это не я. Эти чертовы программеры вечно глюковый софт на миссии грузят». Экран погас и через секунду опять засветился, показывая, что система перезагружена. Но результаты на экране остались неизменные. «Давай мы наверх передадим, они сами проверят, что к чему», – предложил Тельбис. Гера включил главный коммуникатор и, получив от Тимура флешку с данными, сбросил результаты анализов в информационный канал. Скоро пришло подтверждение из центра, что данные приняты и отправлены для изучения в соответствующий отдел. Покончив с анализами, Тимур решил перебинтовать ногу. Сначала, шипя как кошка, он содрал старый бинт. Рана уже практически не кровоточила, воспаления не было. Удовлетворившись внешним осмотром, Тимур залил рану заживляющим гелем и, подождав, пока он засохнет, на всякий случай наложил новую повязку. К тому времени, как с корчмы вернулись Клава и Малахов, с процедурами было покончено. «Вот тут вам кондитерское изделие от хозяйских щедрот». Вадим держал в руке большую тарелку с тортом. «Налетай». От десерта никто отказываться не стал. Торт разрезали на кусочки и, пристроив тарелки на тумбочках, дружно принялись за сладкое. «Сейчас наша задача отследить, куда ринулся Буза. Я думаю, центру данное его местоположение пригодятся. Вадим покосился на сканер. «Угу», – ответил Гера, занятый шоколадным цветочком. Потом проглотил и продолжал уже внятно. «Мониторинг уже включен. Секунду». Гера открыл крышку ноутбука, в которой сводились все данные жучков. «Вот трекинг. Буза сначала проехал километр, потом остановился. Судя по учащенному дыханию, вытащил своих телков и выбросил. Бандитва! Мертвыми зона сама займется ночью», – подал голос Сухой. «О, искатель!» – воскликнул Тимур. «Ты так тихо сидел, что мы о тебе и забыли». Действительно, сталкер все это время тихонько сидел в углу комнаты, не выдавая своего присутствия ни звуком, ни движением. «Я вот книжку читал, в тумбочке нашел. Интересное, только непонятно ничего. Какие-то Стругацкие...» Сухой показал потрепанную книгу. «Вроде про зону пишут, но ни капли правды. Но забавно. Вот что, Сухой, ты возьми тортик и иди себе спать. У меня к тебе утром дело будет. Заплатим». «Поможешь?» – спросил Малахов. «Смотря что за дело. Гаслу отведешь?» «Это куда идти?» «Ну вот утром и узнаем. Договорились?» «Утром и договоримся», – подытожил Сухой. Сталкер подошел к десерту, долго выбирал и, наконец, сгреб самый большой кусок с кремовой розочкой. С тортиком в руках гордо удалился. Дождавшись, когда дверь за сталкером закрылась, Малахов вышел на связь с центром. «Москва. Центр исследования аномальных явлений. Протокол операции «Чистое небо» 18.10.2014. После получения данных по перемещению руководителей бандформирования «Барлоговцы» и «Бузовцы» в районе зоны повышенных аномалий было принято решение по зачистке территории от упомянутых преступных группировок. Необходимость форсированного вмешательства в ситуацию была связана с обеспечением работы группы «Твигон» в зоне. Как показали агентурные данные, бандформирования, контролируемые извне, были мобилизованы для физического уничтожения «Твигона». Силами группы на одном из членов бандформирования были установлены системы аудио и позиционного наблюдения. С помощью этих технических средств были получены данные о местоположении участников формирования и проведен аудиомониторинг. Из данных не удалось получить информацию о структурах, контролирующих бандформирования. Однако тот факт, что задача на уничтожение Табигона не была отменена и контроль над бандформированиями установить не представляется возможным, а также с учетом того, что миссия Табигона становится крайне актуальной, принято решение о проведении силовой акции. Для операции были использованы силы оперативной поддержки центра в составе двух вертолетов К-60 в спецоснащении. Поражение цели осуществлялось с привлечением сигнала с датчиков позиционного наблюдения для вывода боевых единиц на цель и систем инфракрасного сканирования для непосредственного поражения. Операция заняла 8 минут и 16 секунд. Потерь нет. Бандформирование уничтожено полностью. Тельбис, как завороженный, следил за показаниями сканера. На экране отражался графический мониторинг операции по уничтожению бандитов. Компьютеры одни значки на мониторе гонялись за другими и догоняли, после чего отметок становилось меньше. Через несколько минут все было кончено. Картинка на мониторе сменилась таблицей, в которой были приведены сухие цифры отчета. Столько-то боезарядов израсходовано, столько-то литров горючего потрачено, общий трафик цифрового обмена, число деактивированных целей. Даже тогда, когда все кончилось, Гера не смог отвести глаз от монитора. «Это все словно жуткая компьютерная игра», – хмуро произнес Тельбис. «Особенно страшно, когда понимаешь, что каждая погасшая отметка на экране – убитый человек». «Во-первых, это бандит», – ответил ему Тимур. «А во-вторых, если бы не эти погасшие отметки на мониторе сегодня, нет гарантии, что завтра твоя метка тоже не погаснет у кого-нибудь на мониторе. На войне, как на войне». «Но ведь война кончилась давно», – возразил Гера. «Они нам объявили войну сами», – вмешался Вадим. Причем войну на уничтожение. И особенно мерзко, что воюют они за деньги. Надо только еще разобраться, за чьи. Мы не шли сюда убивать, и то, что случилось сегодня утром, это не наша задача и не наша цель. Нам что надо было, поднять руки и сдаться там, еще у знака? А подумай, если легенда о золотой сфере правда, попади он в руки этой сволочи. Просто теоретически представь. Но ведь мы не дали им права на выбор. Гера все не мог успокоиться. Может быть, они бы с радостью согласились положить оружие и разойтись по домам. А чего же они раньше не расходились? Держали всю зону в страхе, сталкеров доили. Или, может, надо было их всех поуговаривать, покормить из ложечки амброзии? Сразу видно, Гера, ты хоть и хороший человек, а программист. Мало с людьми дело имел. Не надо рефлексией и морализаторством в служебное время заниматься. Малахов улыбнулся. Нам нужна зона, а не сброд, который тут мародерствует. Все, давайте спать. Завтра с утра за дело. Да, Гера, ты поставь на запись треки жучка, которого на тягу повесили. Вдруг он ночью вздумает Гаслу отправиться. Да давно поставлено, командир. Гера скривил физиономию. Но что я не понимаю? Перед тем, как окончательно лечь спать, Тимур зашел в гости к Сухому. Тот все еще сидел с потрепанной книгой в руках и не собирался засыпать. Тимур пожелал сталкеру спокойной ночи и, на всякий случай уходя, подвесил и Сухому в пыльник жучок. Глава 10. Эпиграф. Черная мамба – одна из самых опасных и бесстрашных змей Африки. На самом деле, очень страшно, когда перед тобой стоит черная мамба, которая широко разевает свою черную пасть и громко шипит, при этом делает броски в вашу сторону. Но не все истории, рассказанные местными жителями, очень правдивы. Во многих из них присутствует вымысел. Big Snake – интернет-портал «Экзотические животные». За годы совместной работы все члены группы научились одной важной, но простой вещи. Во время операции спать по приказу. Надо спать, значит, надо спать. Никакие переживания и стрессы не должны мешать главному. Полной готовности, без потери силы внимания, продолжить на завтра работу. И на этот раз проблем с отдыхом не возникло ни у кого. Только Тимур среди ночи не выдержал и доел последний, самый большой кусок торта. Про себя подумал, что так можно и растолстеть. Но есть хотелось сильно. Утро началось с того, что за окном расшумелись куры. Сначала тихо, словно птицы пристанывали во сне, глядя свои куриные кошмары. Потом птичье бормотание превратилось в какое-то дьявольское гудение, переходящее в крик. А потом возмущенный Тельбис распахнул окно и еще не очень хорошо фокусирующимися после сна глазами стал высматривать этих проклятых кур. И вправду под окном околачивалось несколько птиц. Они деловито гребли лапами в мусоре и при этом издавали совершенно неспровоцированные крики. Гера хотел было кинуть в них тумбочку, но потом понял, что все равно пора вставать. Через 20 минут надо было принимать груз из центра. Новые, взамен утерянных в боестолкновении, коммуникаторы, боеприпасы и всякие необходимые мелочи, которые требуются в изменившейся обстановке. Подготовка шла спокойно и быстро, каждый знал, что ему делать. Пока Гера проверял аппаратуру слежения и данные из центра, накопившиеся за ночь, Клава приготовила кофе. «Тут тебе данные пришли по анализам», – Гера встал, освобождая место у монитора Рымжанову. Тимур, устроившись у экрана, внимательно прочел с экрана сообщение, прокрутил таблицы с цифрами и закрыл окно. «Все нормально», – сказал Рымжанов в пространстве и пошел готовить свою аппаратуру к работе. «Нормально, значит, хорошо», – пробормотал себе под нос Гера, вернувшись к компьютеру. «Так, вертушка с багажом на подходе, надо встречать». «Гера, Клава, давайте вниз. Груза немного, справитесь. И я думаю, на КПП вас не тронут», – сказал Малахов. Через несколько минут «Патриот» весело бежал по шоссе к той точке, откуда совсем недавно началась операция, на вертолетную площадку. Казалось, что весна, которая их встретила в зоне, подумала и распространилась на весь мир. Низкое солнце было приветливым, небо совершенно синим, без единого облачка. У КПП машину не задержали и даже не остановили. Просто загодя открыли шлагбаум, не желая связываться. Пару минут, и внедорожник лихо затормозил у диспетчерской вертолетного терминала. На пороге стоял Сулима, лучезарно улыбаясь. Сегодня хозяин площадки, как японский божок, светился гостеприимством. «О, проходите, гости дорогие, сейчас я тут чайку вам согрею. Вертушка только через 5 минут будет, успеем поболтать». «Нам не о чем болтать», – отрезала Клава. Она прекрасно понимала источник фальшивого гостеприимства. Еще после первой встречи Сулима должен был понять, что с этими людьми нельзя ни хамить, ни жульничать. А после того, как вчера вечером, словно тараканы под умывальником, были истреблены бандиты, диспетчер понимал, что за него уже даже теоретически никто не заступится. «Вы не сердитесь. Это я почему тогда не послушал вас?» – жалобным голосом вещал Сулима. «Это же я раньше был такой, зависимый. Не сообщи я о том, что вы едете. Меня бы потом бандиты того». «А теперь, значит, независимый и смелый, да?» Гера прошел мимо Сулима и распахнул дверь в диспетчерскую. Убедившись, что там никого нет, вернулся к машине. «Не суетись, начальник. Мы сейчас груз примем и уедем». «Да что вы», — лебезил Сулима, — «как вам удобно. А то, может, в другой раз на чаек заглянете. Я вам могу про сталкеров много интересного рассказать. Они же у меня все в кулаке. Я могу с каждого что угодно стребовать. Они хабара столько утаивают и такое иногда находят». Блеяни Сулима прервал рокот тяжелого вертолета. Сначала он ворвался легким бубатением, но через несколько секунд громада винтокрылой машины вынырнула из-за леса, и рев турбины и ротора стали оглушительными. Вертолет завис на секунду над площадкой, потом плавно коснулся колесами земли. Немедленно открылся боковой люк, и на землю полетели баулы с грузом. «Надеюсь, они хорошо запаковали?» – пробормотала Клава вроде как сама себе. «Эй, на вертушке!» – Тельбис взял в руки микрофон коротковолновой связи. «Чего спешка такая?» «Срочно надо уходить!» – проорали в ответ. «Есть опасность перехвата!» «Да сколько же можно?» – в сердцах воскликнула Клавдия. «Что, опять бандиты?» «Ну, если тут бандиты на фантомах шляются...» Гера смотрел на локатор дальнего обзора, где на самом краю экрана появились две точки с отметками опознавания. «Ладно, ребята, удачи. Судя по всему, прикрытие к вам уже идет», — ответил Герман по рации и дал отбой. Локатор уже светился целой россыпью воздушных целей. Кроме двух фантомов, в поле зрения появилась пятерка МиГ-35. «Что-то наше появление очень раздражает Вселенную», — буркнул Герман. Дождавшись, пока вертолет набрал высоту и скрылся за лесом, Тельбис отправился за грузом. Баулы были достаточно мягкие, весь груз упаковали в защитные мешки. Погрузка заняла не более 10 минут, и вскоре «Патриот» отправился в обратный путь. Стражи зоны на КПП «Лилив» опять сделали вид, что не видят автомобиля. От шлагбаума до гостиницы было всего ничего. Через 15 минут все баулы были уже в номере, где шла подготовка к началу миссии. Уже не разведки, а к полноценному поиску главного артефакта. «О, а тяга куда-то навострился!» Тельбис заметил, что жучок передал сигнал о передвижении. «Надеюсь, он не забыл, куда идти?» «Ну, у тебя могут быть сомнения?» – спросил Тимур. «Я в нашей Клаве не сомневаюсь», – улыбнулся Гера. «Она же и мертвого говорит». «Да, я помню, тогда под Луанг-Прабангом...» «Так, хватит ностальгировать, дался вам этот Луанг-Прабанг», – прервала разговор Клава. «Гера, давай быстрее коммуникатор синхронизируй, мне пора машину проверять». «Да-да, секундочку». Гера быстро извлек комплект очков коммуникаторов из прибывшего багажа и после того, как разложил их на кровати, склонился над монитором компьютера. «Модель новая какая-то, пижонская, а внутри то же самое», – пробормотал себе под нос Гера. «А это что за...» «Нас стало на одного больше. Еще один коммуникатор в сети». «Где?» – Малахов подошел к компьютеру и, подвинув поближе стул, сел рядом с Германом. «Вот, смотри», – тот ткнул пальцем в таблицу. «Да нет, я имею в виду, можешь ли ты найти координаты. Кстати, код в последнем столбце – это что?» «Ну да, я облажался. Это же серийный номер. Это...» Гера пощелкал клавишами, переключаясь между окнами программы. «Это у нас Клава еще одна, ее коммуникатор. У нас же все мейндауны позабирали, но вот сигнал прямо из гостиницы идет. Картинка с коммуникатора передается? Сейчас. Ага». На мониторе возникло изображение с потерянного коммуникатора. Это была дверь в корчму. «Ну, ясно, у кого он», – улыбнулся Гера. «Ребята, я с ней поговорю, да?» – включилась в разговор Клава. «Мне все равно вниз сейчас идти». «Гера, дай мой, и все время переводи на меня сигнал оттуда. Надеюсь, там не на прием включено?» «Да нет, слава богу, все потерянные коммуникаторы были сразу заблокированы. Слушай, а у меня есть мысль. Ладно, иди, Клава». Устроив на носу очки, которые внешне выглядели весьма пижонскими, Клавдия вышла из номера. Возле тетки-вахтерши Клава остановилась и внимательно посмотрела сквозь решетку на хозяйку гостиницы. Та не обращала внимания на Клаву, созерцая мир сквозь темные очки коммуникатор. «Ну что, родимая, а ты знаешь, что красть нехорошо?» – тихо спросила Клава. «А ты поймала?» – ничуть не смутилась тетка. «А заложенное обвинение можно?» «Что можно?» – почти ласково спросила Клавдия. «Ты, родимая, наверное, так и не поняла, с кем дело имеешь. Откуда у тебя очки?» «Купила», – с истеричными нотками в голосе ответила вахтерша. «Знакомый подарил». Внезапно она вскочила, словно обнаружила у себя под носом черную мамбу в период гона. Тетка заорала со всей мощью 100-килограммовой туши и спряталась за стойку. Клава озабоченно глянулась. Страх вахтерши, животное неконтролируемое, был Клаве непонятен. Она подошла поближе к стойке, наклонилась и спросила. «Ты чего, с катушек слетела? Я что, кусаюсь?» Тетка вначале сидела, скрючившись, прикрывая голову руками. Но, услышав Клавин голос, она глянула наверх и стала с невероятной скоростью креститься, приговаривая что-то вроде «Господи помилуй!». Клава, не особо раздумывая, протянула руку сквозь решетку и сорвала с носа вахтерши очки. «Больше так не делай. Ты же знала, что это наша вещь. Ты же запомнила хорошо, что мы с такими очками в зону пошли». Тетка, не вставая, кивала в ответ, соглашаясь со всем. «И еще, никогда не учи женщин рожать им или еще что другое делать. Понятно?» «Пока, родимая». Клава, сделав ручкой вахтерши, вышла из гостиницы. «Не люблю вахтерш еще с тех времен, когда в общаге жила». Клава переключилась на прямую связь с группой. «Ребята, что вы вытворили? Признавайтесь». В ответ Клаве раздался дружный смех, потом голос Геры сообщил. «Ну, представь, смотрит тетка на тебя сквозь очки. А потом вдруг у тебя вырастают жвалы и рога, и язык длинный и красный к ней тянется. А потом она вдруг увидела ангела на небе, а потом ты у нее забрала игрушку. Ну, спасибо, очень смешная шутка. Я запомню, как ты меня изобразил, и припомню». «Да не обижайся ты, — делано всполошился Тельбис, — это для дела. Мы же тебя любим, даже со жвалами. Ты отныне будешь достоин любви только женщины со жвалами и ложно-грудью из хитина. Все, не мешайте, я занята». На самом деле Клава отключила связь, чтобы те не услыхали, как она смеется. Пусть подумает, что она обиделась. А тяга шустро чешет. Гера все это время не забывал поглядывать на треки передвижений сталкера. «Пора, видимо, Сухого поднимать тоже». «Я сейчас». Тимур легко подхватился, он был уже почти готов к выходу и дожевывал второй бутерброд. Сухой прибыл незамедлительно. «Вызывали?» – сталкер глянул на Малахова. «Так что, хочешь с нами поработать? Нам твоя помощь нужна». Малахов жестом предложил Сухому сесть. «Проводник нужен?» – спросил Сухой безразличным голосом. Так, словно вчера с ним и не говорили, но на лице у него читалось торжество. Ведь все-таки без него не обошлись, у него попросили помощи. «Да, мы тебе заплатим, как положено, ну и понятное дело, если хабар какой попадется, все по-честному. Но только куда идти, мы сами тебе скажем». «Ну, это только если туда идти можно», – кивнул Сухой. «Вот и договорились». Малахов протянул руку Сухому. «Гера, объясни ему ситуацию». «Вот смотри, как ты думаешь, куда этот человек направляется?» Гера ткнул пальцем в монитор. «Там на карту местности был наложен маршрут тяги, и сам тяга был виден отметкой, которая едва заметно ползла по экрану». «Ну, это он, значит, сейчас до антенн пилит», – подумав, ответил сталкер. «Если там не становится, то, скорее всего, до самой Рассохи будет идти. Или ехать». «А почему именно туда?» – спросил Тимур. «Ну, это ж небось сталкер идет», – Сухой ткнул в экран грязным ногтем. «А в том направлении интерес может только у Рассохи быть. Там кладбище техники. Кто знает и умеет, много чего там найти сможет». «Ну хорошо, садись, поедем сначала к антеннам, а время покажет, куда дальше», – подытожил Вадим. «Поедем? Это оно хорошо, конечно», – с неудовольствием протянул Сухой. «Только всюду ездить нельзя. Есть места, где осторожно надо». «Ну ты и скажешь, где надо», – согласился Малахов. «Ты же проводник. Тебе долго собираться?» «Да готов я, работа у меня такая». Сталкер встал, готовый сию минуту отправиться в путь. Впрочем, Гера и Тимур были тоже полностью готовы. «Ну и отлично, все на выход», – объявил Вадим. В последний момент Малахов задержался и подобрал с пола большой лист упаковочного полиэтилена. Им был защищен от ударов груз в баулах. Это был тот самый пластик с пузырьками воздуха в ячейках. У регистратуры Вадим остановился и протянул все еще не пришедший в себя тетке пластик. «Вот возьмите, нервы успокаивает». Уже у самой двери он услыхал знакомый звук. Тетка усердно давила пузырьки. Глава 11. Эпиграф. В Советском Союзе разработан, а в РФ широко применяется способ психотронной обработки, который вследствие его технической особенности удобно называть сетевым, так как мощность биоэнергетического генератора вводится через систему фильтров непосредственно в бытовые сети: освещение, телефон, общая телевизионная антенна, радиосеть, охранная сигнализация и тому подобное, жилого здания. Авторизированный конспект сообщения на семинарах в Академии нового мышления 08.06 и 21.12.1993 года с дополнениями о методах самозащиты. Москва, Пятницкая улица, ученый-секретарь, фамилия неразборчива. Через несколько минут патриот, тихо урча турбиной на малой мощности, отправился в путь. Так же, как день назад, в какой-то момент внедорожник влетел в туман и, выскочив из него, попал в другой мир. Вокруг лежал свежий снег, укрывая заброшенные поля и сосновый лес невдалеке. Небо было затянуто облаками, готовыми в любой момент засыпать землю новыми порциями снега. Белое покрывало не только перекрасило все вокруг, оно еще и поглотило все звуки, делая окружающий мир уютным и тихим, как перед Новым годом. Пахло зимней свежестью. Откуда-то издалека легкий ветерок принес запах дыма из печи, в которой пекли хлеб. «И что же вы за люди такие?» – раздался удивленный голос Сухого. «Вот как зона вас встречает. Никогда такого не видел. Ну, надеюсь, это к удаче». «А тебя как зона встречает? По-другому, что ли?» – спросила Клава, не открывая взгляд от дороги. «Ну, когда я один, здесь всегда осень. Я же тут свой. Чего зоне на меня внимание обращать?» В голосе сталкера чувствовалась легкая досада. «Я местный, чего ей передо мной выпендриваться?» «Ладно, не тоскуй, еще неизвестно, что нам этот снег готовит». Тимур обернулся к Сухому. Тот согласился ехать только на своем старом месте в багажном отсеке. Впрочем, оружие у него на этот раз никто не забирал. «Кстати, скажи, охота в этих местах вообще есть? Может, там кабанчика завалить, шашлычок сделать?» «Ты чего это?» – вмешался Тельбис. «Пайка мало?» «Да знаешь, Гера, что-то мне вдруг мяса захотелось, свежего, жареного. Я вот подумал, такие леса кругом, людей мало. Ну, сейчас мало. Так, может, не надо пайками питаться в дороге? И вправду, Вадим, может, вечерком того? Когда еще у нас такой случай выпадет? Вспомни, мы первый раз за все годы такой шанс имеем». «На пенсии будешь охотиться», — ответил Малахов. «Что-то ты не о том думаешь. Вон уже антенны видать. Гера, где тяга?» «Так это мы за тягой едем», — раздалось из багажного отсека. «Так бы сразу и сказали. Он 100 пудов на кладбище поперся. Он туда последние дни частенько наезжает». «Да он мимо проехал и сейчас по дороге через лес», — ответил Герман, сверившись с компьютером. «Ну, а я что говорил?» — Сухой обрадовался. «Он до бетонки сейчас, видать, чешет, а потом направо свернет до Рассохи». «А Рассоха-то и не зона вообще», — возразил Тельбис. «Это же вне границы отчуждения». «Зона сама решает, где ей быть», – достаточно пафосно заявил сталкер. «Зоне захотелось, чтобы кладбище техники в зоне было. Вот она туда и пришла». «Прямо дама своенравная, а не зона», – хохотнул Тимур. «Еще раз про зону пошутишь так, дальше сам поедешь», – неожиданно резко оборвал его Сухой. «Зону надо уважать». «Слушай, а что, антенны работают?» – не отрывая взгляд от дисплея, – спросил Герман. «Он сигнал какой-то шпарит. Что там у вас?» «Сами по себе, наверное», — ответил Сухой. «Сами по себе только...» Тимур оборвал фразу, вспомнив предупреждение сталкера о шутках про зону. «Так, Клава, надо проверить, не нравятся мне такие сами по себе работающие антенны», — сказал Малахов. «Поворачивай, посмотрим». «Вот же народ беспокойный», — пробормотал недовольно Сухой. «Нет, чтобы ехать куда надо, и все. Туда нельзя на машине. Там места совсем непростые. Вот тут сразу за поворотом полянка есть, можно остановиться». Машина свернула направо по направлению к гигантским антеннам. Действительно, сразу за поворотом лес раздвинулся, образуя круглую поляну, расположившуюся симметрично по обе стороны дорожного полотна. «Ну, пойдем пешком, всего-то 1,5 км. Как раз тяга до места доберется. Взять оружие и ручной сканер. Клава, останешься с Тимуром. Связь держать постоянно, из машины не выходить, огонь открывать без предупреждения. Понятно? Кстати, Сухой, что ты скажешь об этом месте? Тут можно спокойно переждать». Сталкер неторопливо выбрался из внедорожника и огляделся, словно искал что-то. Потом, не удовлетворившись результатами наблюдения, вытащил из пыльника гайку и швырнул ее в сторону опушки. Убедившись, что с гайкой ничего не произошло, Сухой сообщил: «Тут место спокойное, если из машины не вылезать». Проверив напоследок, что связь работает нормально, Малахов, Гера и сталкер отправились в сторону антенн. Древний комплекс противовоздушной обороны, построенный в последние годы СССР, поднимался на горизонте величественной металлической конструкции. Когда-то это циклопическое сооружение отслеживало события в небе далеко за горизонтом. Но потом все было брошено и оставлено тихо умирать. Почему эта мертвая конструкция вдруг показывала активность, было неизвестно. Сигнал стабильный, скорее всего, эта ерунда работает как передающая антенна с синтезированной аппаратурой. Гера по ходу сообщал данные сканера. Судя по частоте переключения сигнала, постоянно транслируется какая-то информация. Ты можешь принять сигнал, идущий с антенны? Очень хочется послушать. Может, это просто музон крутит, а мы зря суетимся?» – спросил Вадим. «Ближе подойдем смогу. Излучение с антенны идет, судя по ее ориентации, в направлении блоков». Гера ткнул пальцем в сторону уже хорошо видной гигантской конструкции антенны, напоминавшей скорее решетку, чем привычные тарелки. «Я попробую боковые лепестки засечь. Как только получится, надо передать центр на анализ. Что за сигнал, кому передают?» «А что за запах такой?» – вдруг подергал носом Малахов. «Что-то в лесу издохло?» «Да, несет чисто конкретно», – согласился Сухой. «Наверное, тхуст пробегал». «Кто?» – удивился Вадим. «Ну, зверь тут есть такой, местный, из мутантов», – пояснил Сухой. «Тут вначале вампиров развелось, а потом они совсем деградировали и измельчали. Зверь этот днем бегает и воняет, гниет на ходу, разлагается по-вашему, по-научному, от света». Сталкер излагал так, словно перед ним были ученики, не выучившие самый простой урок. «И долго он так бегает?» – поинтересовался Герман. «До ночи, пока спать не ляжет. Ночью опять все у него отрастает, что сгнило, и опять весь день он бегает». «Так чего он не бегает ночью, а спит днем?» – спросил Малахов. «Удобнее же, гнить не надо. Он днем пищу добывает, поскольку ночью нифига не видит, зрение у него плохое». Сухой вдруг резко остановился, знаком показал остальным «стоять, молчать». Потом вытянул руку в направлении леса, показывая на что-то пальцем. Присмотревшись, Вадим и Тельвис увидели, что метрах в 10 от них из-за ствола старой трухлявой ели выглядывает небольшой зверек. На таком расстоянии не было видно подробностей, но был он похож на енота. «Тхуст!» – еле слышно прошептал сталкер. «Затаился. Мышковал, видать, по снегу вдоль дороги, а мы его спугнули». «Он опасен?» – также тихо спросил Гера. «Нет, только вонюч». «А чего тогда боимся?» – продолжал Гера театральным шепотом. «А мы и не боимся». Сталкер тоже не повышал голоса. «А чего шепотом?» «Вонять начнет, если быстро побежит». «Так, прекратить, бред сивой кобылы!» – Вадим громко прервал шептавшихся. «Вы что, совсем ошалели оба?» Тхуст или кто там выглядывал из-под елки, с тихим шорохом ринулся в чащу, ясно пахнув гнильем с примесью нашатырного спирта. «Странно тут у вас в зоне», – Герман, не отрываясь от сканера, обратился к Сухому. «Словно природа не выжить хотела, а наоборот, проверяла, как лучше себя изуродовать. А природа тут при чем? Это все люди. Природе только смотреть и ойкать оставалось». Сухой шел рядом, не отставая. «А с другой стороны, хабар откуда? Может, эта природа нам что-то подсказывает? Может, хабаром этим она нам шанс новый дает? Ага, сталькой твоей помогает баблом набить карманы тем, у кого его и так выше крыши. Вот ты сколько ее натягал? Небось, уже гору золота наделать можно. Так как же я ее использую, эту стальку? Кто меня выпустит с ней из зоны? Любой артефакт можно вынести из зоны только по лицензии», – уныло протянул Сухой. «Если там за зоной с хабаром поймают, все, задница». «Ага, вот и получается спасение мира по лицензии». «О, сигнал есть!» – Гера остановился. «Клава, ты слышишь нас?» «Да, конечно, ваши размышления тут уже всем надоели. Я тебе сейчас канал со сканера дам. Ты сигнал в центр на анализ передай, да?» Гера тем временем набирал необходимую команду на пульте. «Уже идет центр, нет проблем. Просит 10 минут на анализ». «Ну что ж, 10 минут подождать можно». Малахов смотрелся по сторонам, ища где бы присесть, обнаружил старое бревно и спросил у Сухого. «Вот скажи, на бревно это можно просто так сесть, без гаек?» «Я бы, конечно, гайку кинул, но можно и так сесть», — ответил Сухой, внимательно смотрев бревно. «А кидать тогда зачем?» — удивился Малахов. «А если я гаек кидать не буду, кто мне за работу платить станет?» — искренне признался Сухой. «Хитер жук, а мы, значит, не заплатим?» — рассмеялся Малахов. «Ну, я вижу, вы совсем другое дело. Только не пойму я, что вы за люди? Что-то в вас такое?» Сухой сам направился к бревну и, тряхнув с него снег, устроился на отдых. «Мне бы с вами за хабаром сходить, да потом вместе отсюда свалить». «Это почему вместе с нами?» – не понял Гера. «Да тут уже все знают, как вы в зону пришли, да всех этих...» Сухой не уточнил, кого этих. «В бараний рог скрутили. Вы уйдете, вас никто пальцем не тронет. А нам тут под бандитами оставаться». «А нету больше бандитов, Сухой», – с улыбкой сообщил Гера. «Помочили ночью всех их. Так что жизнь теперь только начинается. Побели, говоришь, всех не перебьешь. Новые придут». «Экий ты пессимист», – покачал головой Герман. «Так и жить неинтересно. Я просто опытный. А жить мне?» Как жить Сухому, узнать не успели. Пришло сообщение из центра. Оно было простым и кратким. Согласно дешифровке, сигнал с антенны содержит низкочастотную составляющую психотронного назначения. Настоятельно рекомендуем определить источник сигнала, подаваемого на антенну. После чего антенны и источник уничтожить в связи с опасностью воздействия пси-поля на членов группы. Об исполнении доложить. «Блин, кто у них там сообщение составляет?» – разъярился Малахов. «Рекомендуем об исполнении доложить. Хрен с ним, пошли». «Клава, включи сканирование на наличие людей в районе антенн». Малахов отдал приказ через коммуникатор. «Не хочется напороться на каких-нибудь новых героев». «Чисто, здесь только железяки», – через мгновение поступил ответ. «Только, ребята, вы все-таки поосторожней». «Постараемся», – буркнул Малахов. Через сотню метров дорога повернула круто вправо, а в направлении военного городка, на территории которого стояли циклопические антенны, уходила еле приметная тропинка. Она очень скоро уперлась в кирпичную стену длинного одноэтажного здания. Стена была глухая, без окон. «Это трансформаторные будки. Обходить лучше справа. Надо было не на эту тропку сворачивать, а вперед чуть пройти», — сообщил Сухой. «А ты чего молчал?» — возмутился Тельбис. «Ты же проводник. А вас разве поймешь? Может, вам так больше понравилось?» — с убийственной логикой ответил сталкер. «Да из тебя проводник, как из меня?» — Тельбис не стал уточнять. «Ты хоть скажи, тут в будках нас ничего не ждет такого милого, вроде там Мейндаунов или Протухсов?» «Тхустов», — поправил Сухой, ничуть не обижаясь. «А быть осторожным надо всем и всюду. В будках внутри звери могут сидеть. Зима ведь. Какие звери? Не темни», — спросил Малахов. «Ну, если тут не шастал никто в последнее время, то и ёптель может на зимовку залечь. Но они редки сейчас. Скорее всего, кабаны могут приходить. Они часто на зиму желуди прячут в пустых, отдельно стоящих постройках». «Ага, они в копытах натаскивают. Что ты паришь, сталкер?» – не выдержал Тельбис. Гера надул щеки, чтобы было больше похоже на кабана, и стал изображать, как они, кабаны, тащат в копытах желудь тайник. «Никто не видел, но народ знает. Кабаны на зиму в старых будках по всей зоне желуди прячут». Ничуть не смущаясь, ответил Сухой. «А народ он все знает. Идите за мной, я зверя чую».